Круговой фонарь. Опубликован впервые в 1944 году в газете «Уральский рабочий» от 7 ноября. Затем печатался в газете «Челябинский рабочий» 10 января 1945 года. В журналах «Красноармеец» номер 1 1945 год. «Новый мир» номер 8 1945 год. «Каргас», «Рига», номер 5, 1947 год, на латышском языке. Героем сказа является наш современник, рабочий одного из крупнейших заводов Урала. На это указывает сам автор. Он пишет: «За старой рамой люди не видят не совсем старого содержания, которое, однако, нельзя дать в виде фотографии, чтобы человек мог точно сказать: это я. А ведь есть у меня и сказы прямого боя. Например, «Круговой фонарь», писанный о прокатчике виза Абертюхине. С героем сказа не знаком, прочитал лишь несколько газетных заметок о нем и передвинул его качество в хорошо известный мне быт. История это или современность? Вот и решите-ка этот вопрос. Из архива писателя. Цену человеку смаху не поставишь. Мудренное это дело. Недаром пословица сложена. Человека узнать, путь соли с ним съесть. Только этак-то, на мое разумение, больно солоно обойдется. В годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты беспременно с тем человеком либо приятство заведешь, либо навек поссоришься. Глядишь, неустойка и выйдет. Либо по дружбе скинешь, либо по насердке зубом натянешь. Такому поверишь, чего и не было. Нет, соляная мерка не вовсе к такому делу подходит. Мои старики по-другому советовали. Обойди, говорят, человека не один раз, да разузнай, какой он в работе, какой в гульбе, ловок ли по соседству, каков по хозяйству да по семейности. Одним словом, огляди кругом без пропуску. Да еще наказывали. Гляди в полный глаз, не смигивай. Это, дескать, соринка, то пушинка, это просто так, а то и вовсе пустяк. А ты все прибирай, соринку в примету, пушинку на память. Так за пазуху и пустяк в карман. Помни, невелика зверина комар, а и от него оберуч не отмашешься. И про то старики забывать не велели, чтобы со всякой стороны человека на полный вершок мерить. Бывает ведь, иной, как говорится, и поет, и пляшет, а не послушать и не поглядеть. И наоборот случается. По всем статьям человек в нетунаях, а то и вовсе в дураках ходит, а с одного боку светит, будто блендочка в рудничных потемках. Бленда-блендочка — рудничная лампа. Навеска ведь немалая, против лампешки, которая кверху коптит, а по бокам подмигивает. Такая бленда дорогого стоит. Ну, а та же блендочка — мизюкалка-мизюкалкой против шахтного фонаря. Про нонешний рудничный свет моим старикам, понятно, и во сне не виделось. А все-таки у них на больших подземных работах у главного подъемного ствола ставился особый фонарь. Круговым назывался. Он был много больше бленды, светильни у него потолще, и какие-то в нем угольчатые стеклышки круговой лесенкой ставились. Главная сила в этих стеклышках, да лесенки и была. Чуть лесенка прогиб дала, либо какое стеклышко замутилось, сразу на шахтном дворе темно станет. А когда все в исправности, фонарь гонит свет ровно и сильно, и большой круг захватывает. Силу фонаря разгадать просто оказалось. А вот почему люди по-разному светятся, это еще и понять и понять надо. Стеклышек поди-ка никому не поставлено. У каждого две руки, две ноги, и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит большая. Один от всяких печеней пыхтит, старается, а никому от него ни свету, ни радости. Другой опять к одному какому делу сроден, а в остальном бревно бревном. Есть и такие, что будто играючи живут, и во всем им удача. Лошадь купит, она его свезет, и в бегу от рысака не отстает. Женится, ребята пойдут, мост мостом, как груздочки после дождя, один другого ядреней, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плюсунов такой не отстанет. Вот и пойми эту штуку. Старики про такой приметный случай рассказывали. Не помню, в котором заводе был подмастерье при прокатном стане, прозванием Гринша Рыбка. Парень не то чтобы сильно могутный, но все-таки здоровый и на работу ловкий. Известно, при прокатке медвежьим обычаям топтаться не приходится, пошевеливаться надо. Гринша и пошевеливался веселенько, со стороны смотреть любо. Другие, которые на прокатке, тоже народ складных статей, были иные и рослее, и могутнее Гринши, а выстоять против него никому не удавалось. Податней всех у него работа шла, и браку никакого. При таком положении, понятное дело, без завистников не обойдешься. А тут еще и поводок был. Чуть ли не в одной смене с Гриншей стоял Михалка Гвоздь. Мужик в тех же годах, и по работе его ничем не пахаешь, тоже в самых лучших прокатчиках считался. Лицом чистяк, ус богатый, глаз с искоркой. Прямо сказать, из таких, на кого девчонки да и молодые бабенки заглядываются. На мою бы долю такой пришелся бы. Против этого Михалка Гвоздя у Гринши неустойка случилась по житейскому делу. Они, видишь, как еще не женатиками ходили, на одну девушку нацелились. Не то чтобы богатая невеста, а из того девьего слою, про который говорят, не разберешь, чем взяла, веселым обычаем, густой бровью али крутым плечом. Михалка Гвоздь сперва вроде опередил Гриншу. Посватался, рукобитие сделали, насчет дня свадьбы уговорились. А Гринша все-таки не отстает, свое нашептывает девушке. Неуж ты, Аганюшка, своей судьбы не чуешь? Аганюшка слушала-слушала эту песню, да и учуяла свою судьбу. Убегом за Гриншу и выскочила. Ее родня, понятно, шум подняла. Как так? По какому праву? Это к стану так и на свадьбе не погуляешь. Гринши грозили. Мы, дескать, этого в юна рыбу на поганой сковородке изжарим, да собакам выбросим. Гринши это передавали, а он, знай, посмеивается. В юна, говорит, изжарить просто, да поймать нелегко. По времени утихомирились, конечно, видят, согласно молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье, в работе друг от дружки не отстают, и веселье не чурается, чего еще надо. А Гринша тут и подвернул. Может, и теперь свадьбу отгулять не опоздали. Мы с женой не прочь от этого, потому без свадебной гулянки чего-то не хватает. Аганина родня и растаяла от этих слов. Уж не в юном Гриншу зовут, а рыбкой навеличивают, да нахваливают. Рыбка рыбкой есть, поглядеть на него весело. Ловкий парень, что говорить, с таким мужем Аганя не затоскует. Близко к первым родинам свадьбу справили. Отгуляли честь честью, сколько достатку хватило. Даже и те, кто еще сомневался в Гринше, после свадебной гулянки в одно слово заговорили — такого мужика поискать. Ну, а Гвоздь все-таки не забыл своей обиды. Он, конечно, тоже женился, хорошую девушку взял, а против Гринши злобу все-таки имел. По работе не один раз подвести хотел, да Гринши тоже поглядывал и всякий подвох с лета узнавал. С первых годов случалось, Михалка гвоздь и драку затевал, на кулак свой надеялся. Мужик могутный, со стороны поглядеть расшибет, а на деле не то оказывалось. Рыбка, глядишь, сверху сидит, да гвоздю гвозди заколачивает. На другой день, в прокатном сойдутся, Гринша ничем ничего, веселехонек, а у Михалка кругом синяки да шишки понасажены. С годами это прошло, конечно. Оба мастерами стали, только разница между ними большая. У Михалка и ус завял, и глаз помутнел, а Гринша похаживает, как в молодые годы, будто и не постарел нисколько. И жена у него, Аганюшка-то, ребенка принесет, ровно цвету себе добавит. Михалка завитки берут. Почему такое? Вот он и придумал. Неспроста это. Беспременно тут какая-нибудь тайность есть. Жив не буду, а разузнаю все до тонкости. Но мужик въедливый, недаром гвоздем прозвали. Не только сам этим занялся, многих других подбил. Подглядывать да разузнавать стали. Время тогда темное было, пустякам разным верили. Вот и пошел разговор о каких-то тайных родинках на теле, да о счастливой рубашке. Только бабка, которая Гриншу принимала, не дала ходу этим разговорам. Никаких, говорит, тайных родинок на теле не было, и счастливой рубашки не бывало. Потом сплели, будто Гринша каждое лето в Иванову ночь ходит в лес за тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, не пойдет ли куда Гринша. А он себе спит, похрапывает на холодке под навесом. Тут еще что-то придумали, только видит пустое дело. Живет мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей силе возможности. Тогда и решили. Спросим самого. Выбрали часок, собрались, да и говорят. Скажи, Григорий Зотич, по какой причине у тебя всегда в делах удача? В работе спорено, по семейности порядок, и по домашности гладенько катится. Нет ли в таком деле тайности? А Егорша задор еще полюбопытствовал. Дело, конечно, прошлое. А только дирался ты не один раз с Михаилом Гвоздем. Всем нам ведомо, что гвоздь крепче тебя и в развороте не уступит. А почему всегда ты долбил Гвоздя, а ему ни разу не довелось тебя поколотить? Гринша и объяснил по совести. Никакой, говорит, тайности в этом деле нет, а только я приметливый и ни одно дело ниже другого не ставлю. По-моему, хоть железо катать, хоть петли метать, хоть траву косить, али бревна возить, все выучка требуется, и не как-нибудь, а по-настоящему. Если какое дело не знаю, зато не возьмусь. А придется, так сперва поищу, у кого поучиться, чтобы по-хорошему вышло. Простое, скажем, дело литовку отбить, либо пилу наточить, всяк будто умеет. А на поверку выходит из сотни один. Вот я и гляжу, у кого литовка самоходом идет и махров не оставляет, у кого пила сама режет, только нанеси. У тех, значит, и учусь. И ладно, выходит. Но кругом себя тоже смотреть не забываю. Без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завел, так об этом днем и ночью помнить обязан. Последнее дело, коли себя в исправности содержишь, а ребят балуками да неслухами вырастешь, большого догляду да забот это дело требует. Рассказал это ты, говорит, вот и вся моя тайность. И ни одно дело пустяком не считаю, и кругом себя гляжу. И касательно драчишек с Михаилом то же самое. К дракам у меня охоты не было. Ну, знал, без этого на веку не проживешь. Вот и примечал с малолетства. В какую косточку стукнуть больнее? Этим Михайлу и брал. Сила у него, конечно, медвежья, а сноровки нет. Думает, драться без учебы можно, а оно не так. Не найдешь такого, чтобы без сноровки обошлось. А где она, там и выучка. Рассказал Гринша по-честному, как сам понимал, а многие все-таки ему не поверили, при своем остались. Счастливым, дескать, уродился. Гвоздь, как узнал про этот разговор, только рукой махнул. Слушайте вы его, он нас скажет. Мало ли приметливых людей, да не у всякого такая удача. Беспременно тут тайность есть, да найти ее не можем. Только Михаилу слушать не стали. Ребячий, дескать, разговор. Так настоящее и не решили. А ведь Гринша правду говорил. По теперешним временам это виднее стало. Недавно вот одного вальцовщика в книгу почета записывали. Так и сяк поворачивали, а на одно вышло. По своей работе лучше всех, и ребята у него отличники, свою учебу не забывает, и даже по картошке на первое место среди своих заводских вышел. Одним словом, круговой фонарь. Только как он в партии состоит, по-другому его похвалили. С которой стороны не поверни, все коммунисты.